всей душой, и в первый раз я в свет влюблен был неземной зеленых глаз. Невесом ее был шаг, мы были счастливы вдвоем, пылал очаг. Любовью был полон наш дом, и страстным воздухом надежд дышала ткань ее одежд. День встречи казался нам сном, мы верили нам вместе быть, и наше счастье будет жить. Но напрасно, но напрасно. Как жесток мой путь земной, будто кружит черный рог над головой. Льет фонарь свой желтый свет, я собрала свою печаль в один букет. Я гибну, кругом злая ночь, немые стены, тусклый свет, моей любви со мною нет. Не сможет никто мне